Вот один из примеров. С очень юного возраста у меня сохранились воспоминания о том, как я прячусь за большим кустом, который рос перед крыльцом дома моей бабушки. Я никогда не мог понять, зачем я там прятался. Помнил, что не чувствовал страха, и все же что-то заставляло меня оставаться в укрытии. Теперь причина была ясна. Я обмочил штанишки и не хотел, чтобы мама об этом узнала. Для 4-летнего мальчика это было грандиозное событие. Впрочем, мне удалось выяснить и более существенные факты, и в частности, те случаи, которые в определенном смысле стали предшественниками всех последующих событий, хотя и оставались в тени. Один из них произошел в 1934 году, когда я вылетел со второго курса университета Огайо со средним баллом ниже 2,5. Одной из причин неуспеваемости стали тяжелые ожоги лица, которые потребовали продолжительного лечения в больнице. Выздоровев, я ощутил жажду странствий и начал скитаться по миру в поисках работы. Путешествовал автостопом, но уже через неделю выяснил, что мало кому хочется брать в попутчики какого-то грязного мальчишку. В результате я стал настоящим бродягой, перемещающимся с места на место в товарных вагонах. В середине декабря я оказался в Сент-Луисе, и повар какой-то забегаловки заметил, что я стою у запотевшего окна и жадно рассматриваю разложенное на жаровне мясо. Он жестом позвал меня внутрь и бесплатно накормил. Я не ел целых 2 дня, и случившееся казалось настоящим чудом. Позже, в тот же день, когда я ночевал в ночлежке армии спасения, на соседней койке тихо умер какой-то старик. До того никто не умирал так близко от меня. Но я не чувствовал страха, только любопытство. Примерно через год я вернулся в свой университет в Колумбусе, обратился в ректорат со слезной мольбой и добился условного восстановления. Когда я был на предпоследнем курсе, театральное общество студенческого городка устроило конкурс на самую оригинальную одноактную пьесу, и я занял в нем 2-е место. 3 лучшие пьесы были поставлены театром и сыграны перед обитателями кампуса. Думаю, что это было самое острое переживание за все время моей учебы – стоять за кулисами и слышать, как все 500 зрителей замирают в полной тишине, когда в твоей одноактной драме наступает кульминационный момент. Позже все единодушно заверяли, что мой спектакль должен был занять 1-е место. Сюжетом той пьесы было именно то, что случилось в ночлежке в Сент-Луисе. Полная правда. За исключением кульминационной развязки. Умирая, старик передавал мальчишке особую цель. План, предназначение, выходящее за рамки обычных человеческих представлений. И мальчик стал чем-то или кем-то другим. Занятно, что эту пьесу написал 18-летний парень, который никогда не изучал философию и был совершенно нерелигиозным, как, впрочем, и ни один из моих друзей тех лет. Откуда же взялась эта идея? Почему она родилась в моей голове? Этот случай долго скрывался в глубинах моей памяти, как малозначащее событие. Он произошел по меньшей мере за 20 лет до того, как я испытал первые внетелесные переживания. К этой же категории ничего не значащих случаев относился другой фрагмент давно забытых воспоминаний. Помнится, я сам считал его просто галлюцинацией. Дело было в начале 40-х годов на одной старой ферме в округе Датчес, штат Нью-Йорк. Она принадлежала нашей семье. Однажды на участке опустел колодец. Это был колодец старинного типа из тех, которые были вручную вырыты 100 лет назад. Его диаметр составлял около метра, глубина равнялась 1,20 м, а внутренняя поверхность была выложена округлыми валунами с поля, скрепленными цементом. Прислушавшись, можно было разобрать, как где-то далеко внизу журчит вода, но она не поднималась по трубе насоса. Обычно такого журчания не было. Мне стало любопытно. Я вытащил из коровника веревку, привязал ее к стоящему рядом дереву и по-альпинистски спустился в колодец, упираясь в его стены. Оказавшись на дне, я немедленно выяснил причину проблемы. Уровень воды понизился, и конец трубы втягивал воздух. Интересно, что на дне было не спокойное озерцо воды, а оживленный подземный ручей. Достаточно было правильно выложить его камнями, и вода поднялась до прежнего уровня. Закончив работу, я посмотрел вверх, и меня охватила паника. Высоко и очень далеко виднелось крошечное светлое пятнышко. От этого символа безопасности меня отделяли 20 метров неустойчивых камней. Малейший толчок мог вызвать обвал, и тогда стены обрушатся прямо на меня. Доказательством того, что это вполне возможно, служило дно колодца. Рядом покоилась пара камней величиной с баскетбольный мяч. Они явно вывалились из стены. У меня начался острый приступ клаустрофобии, которая была вполне оправдана. Если мне не удастся быстро выбраться наверх, то я могу оказаться погребенным в 20-метровом склепе. И никто не догадается, где меня искать. Я всеми силами пытался справиться с ужасом. Я понимал, что мне придется карабкаться вверх с невероятной осторожностью, чтобы не сдвинуть с места ни один камень. Чтобы хорошенько обдумать свое положение, я присел на большой камень и зачерпнул горсть воды из ручья. Она была свежей и холодной.